Тут в эфире прозвучал комментарий майора Ожерельева. «Товарищ подполковник, наш номер не прошел, она его не вытащила из квартиры». «Слышу, слышу, не глухой», — зло сказал Светлов. «Ладно, дадим им выпить и поговорить, там видно будет». «Ведь поцелуй меня», — вдруг попросила в квартире Смагина. «Мне страшно». «Дурында ты! О, дурында!» — ответил Акеев. «На, выпей коньяку. Ничего не бойся. Ты думаешь, что я тут сижу? Тряпки стерегу, что ли? Тут на кухне за помойным ведром сейф с бриллиантами миллиона на три. Шеф вернется, из любого дерьма выкупит. У него половина министров приятели, а еще половина с ним заодно в деле работает. Ты что, не понимаешь, где живешь? Нужно держаться тех, кто у власти стоит. И тогда все будет железно. Никто тебя с ног не собьет. Никакой ОБХСС. Витенька, поцелуй меня. Ну, иди сюда. Иди, иди. Теперь в эфире звучали расклеивающиеся звуки поцелуев, скрип пружинного дивана, все учащающееся горячее дыхание. По лицам дежуривших в зале офицеров МУРа расползлись ухмылки и улыбки. Все смотрели на меня и Светлова. Руководитель группы наблюдения майор Ожерельев доложил, пряча в голосе насмешливые нотки. «Порнография начинается, товарищ подполковник. Какие будут указания?» «Заткнуться и ждать», — рявкнул Светлов. «Слушаюсь, товарищ подполковник», — обиженно сказал Ожерельев. Между тем в квартире номер 22 на Фрунзенской набережной 48 действительно, судя по звукам, начиналась порнография. «Сними с меня. Сними с меня все», — шептал женский голос. «Вот так, вот так. Подожди, подожди, подожди, не сразу. Я хочу поцеловать. Не двигайся, не двигайся. Боже мой, как я его люблю. Нет, вы меня извините, я так работать не могу». Вдруг вскочила раскрасневшись пожилая техник капитан Шагинская, и под уже неудержимое ржание дежурных офицеров пошла прочь из зала. «Ожерельев», — хрипло сказал в микрофон Светлов, — «группу захвата поднять на 7-й этаж. Имею в виду, Акеев чемпион Европы по боксу и может быть вооружен. Поэтому двери открывать по-тихому. Только когда они будут кончать. Только тогда, по моему сигналу». «А что они будут кончать, по вашему сигналу?» — спросил ехидный Ожерельев. «Ух, ах, падлы, я тебе похохмлю, ты дождешься!» — беззлобно выругался Светлов. «Приступай к исполнению». «Приступаю. Только, может, еще послушаем, а? Интересно все-таки». Тем временем Леночка Смагина не умолкала. Женщины, как известно, делятся на несколько категорий — молчанниц, болтушек и крикушек. Леночка Смагина оказалась из категории болтушек. «Возьми меня за грудь, за грудь, за грудь, пожалуйста», — шептала она с придыханием. «О, только не так больно, видите, не так больно. Да я пойду наверх, наверх, да я пойду наверх. Нет, нет, нет, я сама. Ой, ой, как хорошо, ой, боже мой, ой, как хорошо». Теперь уже и там, на Фрунзенской набережной, и здесь, в дежурной части Петровки 38, то есть в самом центре оперативной службы милиции в столице нашей родины Москве, слежение за объектом превратилось в какой-то порнографический радиоспектакль. Оставив свои операции, в наш третий зал сбегались дежурные офицеры из соседних залов, сотрудники НТО с третьего этажа, дежурные специалисты из комнат отдыха на первом этаже, следователи, инспекторы уголовного розыска и УБХСС, проводники служебно-розыскных собак, криминалисты, медэксперты, шоферы, затаив дыхание. С разгоревшимися глазами дежурная часть московской милиции слушала ход нашей операции. «Еще, Витенька, еще, еще. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Ой, еще». «Да сколько же можно?» Вдруг возмутился помощник дежурного по городу капитан Павлычко и посмотрел на часы. А ведь уже 23 минуту он и пашет. Не он ее, а она его, сказал кто-то. Леночка действительно все не унималась.